Глава 27. «Девочки уехали?» — спросил я, садясь в машину. «Да», — Феникс кивнул и завел двигатель. «Они на самом деле еще утром уехали бы, но Ольга почему-то решила задержаться немного. Не знаешь, почему?» «Понятия не имею. Поехали к Петру Алексеевичу». Автомобиль тронулся. Вскоре мы покинули двор отдела юстиции и выехали на дорогу. «Ну, как прошло?» — спросил Феникс. «Впустую потраченные 3 часа жизни». Я с досадой махнул рукой. Повторял все то же самое, что вчера рассказывал. И снова только ответил на вопрос, не я ли случайно завалил ночью Воробьева и обчистил главный сейф управления юстиции. Надо было сказать, что ты. Я хотел, но потом передумал. У меня сложилось устойчивое ощущение, что у них там с юмором не очень. Да, Феникс остановился, пропуская группу пешеходов. Доводилось мне со столичными юстициарами разговаривать. Удовольствие ниже среднего. «Паша из Савина вернулся?» — спросил я. «Да, как раз с ним встречался только что. Собственно, как с тобой закончим, поедем с ним в Липецк. А может, и в Тулу. Там Екатерина и Святослав нормальный список накидали. Кстати, он просил передать кое-что интересное». До места оставалось ехать 5 минут, и Феникс как раз успел мне поведать переданную через партнера историю встречи вдовы барона Лосева и моего помощника. «А вот с этим дельцом я бы поговорил», — задумчиво пробормотал я. «Тоже хочешь наркотой заняться?» — спросил Феникс, паркуя машину у нужного здания. «Нет, конечно, я хочу попробовать сделать магические стимуляторы. Только без этих самых вредных ингредиентов». «Сколько народу пыталось, ни у кого не получилось», — скептически произнес торговец. «Есть мнение, что именно эти самые ингредиенты магическую силу и увеличивают. Посмотрим». Вдаваться в подробности я не стал. Более того, с магической фармакологией был знаком весьма поверхностно. Зато у меня есть Мила, и вместе мы можем поднять здешнее зельеварение на новую ступень. Вот только чтобы не тратить много времени на эксперименты, неплохо бы разжиться хорошей наработанной базой уже готовых сочетаний. К сожалению, все подобные горе-производители держат свои секреты под 7 замками и вряд ли по доброй воле ими поделятся. Стоило машине остановиться, как из 2 впереди стоящих вывалили мои ребята и окружили нас со всех сторон. «Ну, как прошло?» — с тревогой спросил рыбак, чуть ли не засовывая голову в салон. «Ты знаешь, почему до сих пор не поймали неуловимого Джо?» — в свою очередь спросил я. «Почему?» — нахмурился бородач. «Потому что он нахрен никому не нужен», — засмеялся я и вылез из машины. Рыбак на секунду завис, а потом заржал. «Шутку понял. Смешно. То есть у ищей к нам вопросов нет?» «Пока нет». «Здорово». Рыбак запустил лапищу в густую бороду. «У нас дальше все по плану. Как вы закончите здесь, сразу едем домой?» «Да». Я хлопнул его по плечу. «Слава богу», — улыбнулся он. «Никогда не думал, что буду так хотеть вернуться в Савино». «Уже скоро». Я наклонился к окну машины. «Спасибо за помощь, Антох. Жду следующую партию товара. Послезавтра будет. Пока». Мы пожали друг другу руки, и внедорожник, взвизгнув шинами, умчался. Я же проверил в отражении другой машины свой внешний вид, в очередной раз пожалел о крутом крокодиловом прикиде и направился ко входу в здание, над которым гордо было написано: «Управление контроля за распространением диких кристаллов города Усмани». Неприметный новгородец, далеко не последней модели, остановился в тихой подворотне. Сидящий за рулем мужчина в широкополой шляпе достал длинную сигарету, прикурил и глубоко затянулся. Выпустил густую струю дыма и достал рацию. «Прием. Второй вызывает первого. Первый на связи». Тут же раздался в ответ хорошо знакомый бас босса, и звучал он недовольно. «Что-то ты не торопился. Я уже всю информацию по другим каналам получил». «Поэтому и не торопился», — усмехнулся второй, и снова глубоко затянулся. Ждал, пока поступят и другие данные. Докладывай. Воробей мертв, тетрадь у меня. К сожалению, наших людей в городе было мало, и для ликвидации Акулова пришлось воспользоваться наемниками. Они облажались. Он дал показания проверяющим из Нижнего, но не сказал ничего нового. По всему выходит, скопировать тетрадь он не сумел. А вдруг он просто скрыл эту информацию? Маловероятно. Когда вы увидите тетрадь, то поймете, о чем я. Скорее всего, Акулов просто поленился ее перерисовать. К тому же он сейчас у ликвидаторов. Если у него и была какая-то информация, то он ее уже распространил. То есть ты считаешь, что его не нужно трогать? Не вижу смысла. Это только привлечет лишнее внимание к этой ситуации. А его и так много. К тому же у Пантелеева остались дети. И они сейчас активно действуют. И когда кто-то из них убьет Акулова, это будет гораздо более естественно. Секунд 10 рация молчала, а потом снова раздался бас босса. «Согласен. Жду тебя как можно быстрее. Очень уж любопытно глянуть на каракули хитрого ублюдка. Выезжаю. Конец связи». Бычок вылетел в окно, мотор новгородца взревел, и через несколько секунд машина выехала на дорогу и направилась к воротам Усмани. «Не сказать, что я такое одобряю», — Петр Алексеевич откинулся в кресле. «Но и понять вас могу. Времени на подготовку не было». «Именно. Приходилось на ходу импровизировать», — кивнул я. «Еще раз прошу прощения. Вы не представляете, как мне было стыдно ломать эту комедию, когда вы приехали. Особенно перед тобой». Я повернулся к Константину и протянул ему руку. «Мир?» «Да о чем разговор?» — засмеялся майор. «Петр Алексеевич не даст соврать. Когда ты вчера из машины вылез, я ему сразу сказал, что это на тебя не похоже, и, возможно, ты что-то задумал». «Было дело», — главный ликвидатор кивнул. «И Костя меня отговорил представлять к вам людей». «Правильно сделал», — я улыбнулся. «Ладно, так понимаю, я вас отвлекаю. Давайте к делу. Спасибо за помощь. Предлагаю считать, что мы квиты». Ликвидаторы переглянулись, и по их лицам сразу стало понятно, что им есть что рассказать. «Квиты», — согласился Петр Алексеевич. «Но у нас, господин барон, к вам есть еще одно дело. Костя, закрой-ка дверь». Младший из майоров подорвался, щелкнул замком, и тут же на столе вдруг появился графин с прозрачной жидкостью, по всей видимости, водкой, а также большая тарелка с бутербродами из буженины и еще одна с дольками яблока. Да, похоже, правда, в здешней Российской империи для всех серьезных дел в качестве смазки используется алкоголь. Ну что ж, кто я такой, чтобы ломать вековые традиции? Тем более сегодня в Усмани мне больше никуда не нужно. Три рюмки быстро наполнились и также быстро опустили. «Дмитрий Николаевич, вы знаете о волнах роста диких кристаллов?» Закусив яблоком, спросил хозяин кабинета. «Да. Тогда вы, должно быть, догадались, почему в последнее время часто летают, точнее, летали дирижабли. Потому что сразу много кристаллов в окрестностях Старого Воронежа стали быстро расти и приближаться к 50-му уровню». «Все верно. Петр Алексеевич явно был доволен тем, что не придется разжевывать базовые вещи. Так вот, по техническим причинам больше дирижабли летать не будут. Это из-за катастрофы?» «Да, но не это важно. Старший из майоров явно не хотел называть причину падения дирижабля. Важно то, что скоро количество именно сильных монстров в вашем районе увеличится». «А вот это не сказать, что хорошая новость. Мои маги и гвардии еще не готовы биться с сильными монстрами без меня. И постоянная угроза нападения ограничит наши возможности, особенно с учетом того, что нужно защищать деревню». «У вас есть какие-то идеи?» — спросил я. «Наша главная идея состоит в том, что нам нужны надежные заставы на границе». «Твою мать! Что-то у меня дежавю. Ведь практически то же самое мы недавно обсуждали с Сергеем Сергеевичем. Вот только государственной структуре отказать будет не так просто». «Нет, с одной стороны, такой интерес к моим владениям — это хорошо. Но, блин, почему сейчас? Дайте хоть 2-3 месяца». «А нужны они нам для двух вещей», — продолжал Петр Алексеевич. «Чтобы быть перевалочными пунктами для отрядов наших ликвидаторов, идущих в сторону Старого Воронежа, и для того, чтобы быть волнорезом в случае большой атаки монстров». Закончив монолог, оратор снова наполнил рюмки. «И вот, когда я опустошил свою, понял, зачем нужна водка. В определенных небольших количествах она реально делала мысли легче и гибче. Тут главное не переборщить. При всем уважении, господин майор, в ближайшие 3 месяца сами навряд ли сможет стать волнорезом». 3 месяца? — Петр Алексеевич вскинул брови. «Я вообще в перспективе года говорил. Все-таки эту волну роста мы почти полностью успели нейтрализовать. Оставшиеся 3 кристалла добьем уж как-нибудь». «А, это меняет дело. Я взял дольку яблока и откусил половину. Тогда я могу построить вам блокпост на берегу реки. За ваши деньги и ресурсы, разумеется. Блокпоста мало. Я могу построить большой, укрепленный блокпост, микродеревеньку домов на 10 с высоким забором, электричеством, хранилищем и медпунктом. Рядом будет еще один такой же». Что-то я не уловил суть, и подался вперед главный ликвидатор. «А суть в том, что я хочу вас разместить рядом со сталкерами Сергея Сергеевича. Так мы и берег укрепим, и вы будете присматривать друг за другом, а не к моим лезть. Если все сделать красиво, то я, мало того, получу финансирование от всех, так еще и мощных союзников под боком заимею, которые, если опять прискачет какой-нибудь условный Пантелеев, смогут оперативно помочь. Понятно, что пока это только туманный полуфантастический проект, но уж очень он мне нравится». «Пока у меня только идеи», — уклонился от конкретного ответа я. «Но если вы дадите мне действовать по-моему, то до конца года я смогу полностью закрыть оба ваших запроса. А постройку блокпоста могу и через 2 месяца организовать, если вы дадите материалы и наймете людей». Петр Алексеевич снова наполнил рюмки. «Я правильно понял, что вы умышленно не хотите посвящать нас в детали?» «Да», — без затей кивнул я, — «я считаю вашу борьбу с монстрами очень хорошим делом и готов вам в ней помогать. Но в отличие от вас, я не ограничен, так скажем, сверху, поэтому могу делать все более эффективно». «И с учетом своих интересов», — майор поднял рюмки. «Разве в этом проблема, если наши интересы совпадают?» «Никаких проблем», — Петр Алексеевич усмехнулся и стукнул своей рюмкой по моей. «Я всегда замечал, что гораздо лучше работает тот сотрудник, у кого есть свобода и возможность проявить инициативу, но, разумеется, в том случае, если у него есть что проявлять и мозги. Вот как у Кости». «Да ладно вам», — отмахнулся младший майор. «Но было видно, что ему приятно слушать похвалу начальства». «Хорошо. Я рад, что мы смотрим в одну сторону». Петр Алексеевич выпрямился на кресле и, нарушив все правила субординации, довольно потянулся. «Дмитрий Николаевич, озвучьте, пожалуйста, Константину, что вам нужно. Он сократит ваши пожелания до приемлемого размера и передаст мне. И, кстати, у него для вас подарок». Выпивка и еда тут же исчезли со стола. Блин, а я только во вкус вошел. Ну ладно, может, у Кости еще чего есть. До встречи. Мы со старшим майором пожали руки и вместе с младшим вышли из кабинета. «Право, Святослав, мне дико неудобно. Надо было подождать, пока вода сойдет». «Ничего страшного, Анна Павловна, хватайтесь». Паранесса замешкалась, но Свят не стал медлить и, подхватив женщину, уже в который раз за сегодня пошлепал по лужам. Хотя, по большому счету, вся Дубровка была одной большой лужей, в некоторых местах глубиной выше колена. И 3-й год уже так бормотала под нос расстроенная вдова. А ведь 1-е 2 года после того, как деревня нам досталась, все хорошо было. Как кристалл стал электричество давать? Так население быстро с 400 до 600 человек выросло. Сами к нам приходили, а потом будто проклял кто-то. Дожди, снег, дожди, снег. Причем, бывает, нигде в округе не льет, а у нас целыми днями. Свят уже слышал эту историю и искренне сочувствовал баронессе. Будь здесь кристалл огня, воду можно было бы испарить, будь земли вырастить небывалый урожай. Если воды, так это вообще бы было лучшее место, кристалл быстро бы прокачался, и потом его можно было использовать как угодно. Но нет, здешний кристалл принадлежал воздушной стихии. Поэтому деревня тонула, а народ уходил к более удачливым соседям. «Анна Павловна, подождите, пожалуйста, здесь». Свят поставил женщину на относительно сухой островок земли и хотел вернуться за Милой, но этого не понадобилось. Видно, девушка устала, что ее постоянно носят, и просто сняла сапоги и шла по колено в ледяной воде. «Ты чего?» — крикнул Свят. «Холодно же! И напоришься еще на что-нибудь!» «Земля меня защитит!» — отмахнулась Мила, а когда подошла ближе, тише добавила. «Деревню я увидела, а теплица-то где?» «Сейчас», — шепнул Свят и подошел к баронессе. «Анна Павловна, я передам Дмитрию Николаевичу то, что увидел. Уверен, он сможет что-то вам предложить, а вы еще хотели зимние сады свои показать». «Хотела?» — удивилась баронесса. «Там сейчас нет ничего, они отключены. Все равно. Ведь благодаря белому кристаллу это самое сильное место деревни». Свят замолчал и не стал добавлять, что остальное это вообще неинтересно. «Ну, раз так, пойдем», — вздохнула хозяйка. «Вот через этот участок можно срезать. Перенесете». Ввиду того, что по дорогам без лодок перемещаться было затруднительно, почти во всех заборах убрали по секции, и при возможности местные старались сокращать путь. «Конечно», — Свят кивнул и снова взял женщину на руки. «Нет, это не Савина», — пронеслось у него в голове. «Вон из каждого второго окна кто-то смотрит. Но мало того, что никто ничего полезного не делает, так еще и не предложили помочь. Работать с ними и работать. Ладно, моя задача — собрать информацию. Пришли». Свят и сам это понял. Участок хозяйки выдавали и большой дом, и размер, но главное, он был выше, и вода его не затопила. Теплицы ровными рядами занимали почти все свободное пространство. Видно, покойный барон реально сделал всю ставку на них и не пожалел финансов. «Вот они», — обернулся было Свят, но рыжая молния уже пролетела мимо и устремилась вперед. «Это наш главный специалист по теплицам», — пояснил Свят удивленной баронессе. «Если ей понравится, она сможет надавить на Дмитрия Николаевича». «Ну, раз так», — баронесса обернулась к следующим за ними немногочисленным бойцам ее дружины. «Захар, скажи, пусть подадут чаю». «Слушаюсь, ваше благородие». Боец убежал, а Свят еще раз оглядел покосившиеся дома наполовину утонувшей деревни. Да, вся надежда на Милу и умение Дмитрия Николаевича использовать даже уши мертвого осла. Без них скоро здесь снова будет дикая земля. И да, на разведку им осталось не больше часа. А как начнет темнеть, надо двигать в Савино. Свят снова повернулся к хозяйке и замер. На баронессе не было лица. «Анна Павловна, что случилось?» «Это он». «Кто?» — спросил Свят. Но тут сам уловил какой-то странный приближающийся звук. «Что это?» «Это он. Его полевая лаборатория». «Точно. Звук издавал очень мощный двигатель». «Но ведь еще не 17-е», — севшим голосом пробормотала баронесса. «Ну, раз не 17-е», — Свят подошел и заглянул в испуганные серые глаза. «Значит, вам бояться нечего, тем более тут я». «А еще всего лишь два моих бойца, пятерка непонятных гвардейцев-хозяйки и бесполезные деревенские остолопы, которые не пошевелят и пальцем, чтобы помочь». «Даня», — Свят позвал одного из своих людей и, отойдя с ним в сторону, прошептал. «Догоняй Милу, скажи, чтобы она ускорилась». «Есть». «Так что вы насчет чая говорили, Анна Павловна?» «А, да, чай. Пойдемте». Но они не успели даже зайти в дом. Рев с каждой секундой становился все громче, и совсем скоро напротив ворот усадьбы остановился 15-метровый монстр. Свят видел подобных всего несколько раз в жизни и каждый раз восхищался. Но не в этот. Огромные колеса позволяли сделать передвижную магохимическую лабораторию практически вездеходной. А толстая броня и торчащие из бойниц под крышей пулеметы очень опасны. «Анна Павловна», — окликнул Свят, — растерявшуюся баронессу. «Давайте скажем, что я представитель потенциального покупателя, но не будем называть его фамилию». Почему? Это при достоинственности. На самом деле проблема была в другом, в теплицах. Уж очень похожие они нашли у графа Пантелеева. Нашли и вместе с содержимым забрали себе. Если окажется, что они принадлежали владельцу этой лаборатории, может выйти не очень красиво. Захлопали тяжелые двери, а потом на приусадебный участок, как себе домой, зашли человек 10, и выглядела группа очень странно. Первым, постоянно подпрыгивая, будто пританцовывая, двигался высокий худощавый тип лет 40, в чрезвычайно яркой и разноцветной одежде. Классического черного цвета у него были только трость в руке и высокий котелок, из-под которого выбивались кудрявые желтые волосы. «Клоун какой-то», — прошептал Свят, и стал рассматривать сопровождающих пестрого человека. На них была практичная кожаная одежда, а на поясах висели мечи. Вот только сами они выглядели, мягко говоря, помятыми. Складывалось впечатление, что 3 дня они беспробудно пили, а на утро 4-го, так и не ложась спать, приехали сюда. В общем, своим понурым полусонным видом они здорово контрастировали со своим хозяином, который будто только сейчас на пьянку приехал. «Анна Павловна!» — издалека радостно закричал клоун и, резко ускорившись, будто мальчишка навстречу матери, подбежал к крыльцу усадьбы. «Как же я рад вас видеть!» Он схватил ладонь парализованной женщины и со смачным чмоком к ней присосался. Причем не отпускал добрых 10 секунд. «Ммм, какая сладенькая!» — наконец отлип он и в восторге покачал головой. «Прям сахарок!» Свято затошнило, но сделать он ничего не мог. «А как вам мой новый костюм?» Не замечая ничего вокруг или делая вид, снова воскликнул клоун. Для наглядности он распахнул полы своего красного пиджака, потом повернулся спиной и, отклячив жопу, продемонстрировал желтые штаны. «Нет», — подумал Свят, все с большим трудом сдерживая рвотные позывы. «Не уживемся мы с тобой в одном районе». «Красиво», — выдавила бедная женщина. «Ах», — деланно испугался и приложил ладонь ко рту гость. «Чего это я? Простите великодушно, вам же сейчас, наверное, не до этого. Ой, я дурак, бедный, бедный Георгий Константинович». Холодно ему там, в холодильнике Семена Павловича. «Вы видели его тело?» — вскрикнула вдова. «Не лично, конечно», — вздохнул клоун и ткнул себя за спину. «Но один из моих ребят был там сегодня, да, беда, беда». «Кто-то из этих никчемных чучел был в опечатанной усадьбе?» Свет еще раз посмотрел на только-только подползающих к ним зомби. «Что за херня тут творится?» И в этот момент клоун наконец обратил внимание, что хозяйка усадьбы не одна. «О, новые лица!» — вскинул он руки. «Ой, ну, Анна Павловна, ну, озорница! Еще даже не похоронили старого мужа, а уже...» «Это покупатель!» — выкрикнула едва стоящая на ногах баронесса. «Покупатель чего?» — вдруг на весь участок заорал гость, причем смотрел он в этот момент в пустоту, а рядом с собой будто бы говорил с кем-то невидимым. «Почему вы меня не предупредили?» «Ёпта!» Свет едва удержался, чтобы не сделать шаг назад и не выхватить пистолет. И не меньше всего остального его насторожило преображение лица гостя. Мгновение назад он широко улыбался, и вот уже скалит ровные белые зубы, практически бесцветные глаза, широко распахнуты, а изо рта летит слюна. «Я представляю покупателя деревни», — быстро собрался и твердо проговорил Свят. «Сейчас он рассматривает Дубровку как основной вариант». «Она не продается!» — рявкнул клоун. «Как?» — прошептала Анна Павловна. «Так! Я ее покупаю!» Психопат повернулся к женщине и... бац! Секунды, и он снова улыбается. «Ну нахер! Если бы не врожденная потребность защищать слабых, Свет уже вдавливал бы газ машины в пол». «За сколько?» — пискнула женщина. «Это мы с вами обсудим наедине». Клоун подхватил вдову и потащил ее в дом. «Мы даем 9 миллионов», — заявил Свет. «Сколько?» — клоун резко обернулся и, споткнувшись, едва не навернулся. «Девять», — громко повторил Свят. «Она столько не стоит. Мы оценили ее именно так». Псих замер, и от него ощутимо дохнуло магией. При этом безучастно стоящие за его спиной зомби вдруг зашевелились. «Ладно», — выдохнул он через полминуты молчания и смотрения в пустоту перед собой. «Мы дадим 9 300. И, Анна Павловна, я советую вам больше не хитрить. Сами знаете почему». Свят тоже знал. Все дело в сраной долговой расписке. На ее погашение осталось всего 2 дня. И с этого козла станется, например, накинуть за день просрочки 100% штрафа. «Я согласна», — воскликнула вдова. Свят же внутренне улыбнулся. На самом деле Дубровка слишком далеко от Савина. При скудных людских ресурсах они не смогут ее удержать. Зато своим вмешательством он помог вдове получить нормальную цену. «Жаль», — изобразил грусть помощник барона. «Но если передумаете, Анна Павловна, вы знаете, где меня найти». «Кстати, где?» — клоун забыл о вдове и прищурился. «А то общаемся, а так и не представились. Я, например, Харитон Елисеевич, для друзей Харитоша. И нам очень интересно, кто вы». «А я Святослав Валерьевич, а мой хозяин предпочитает оставаться инкогнито». «Да?» — клоун огляделся, считая бойцов Свята, после чего повернулся к хозяйке. «Странно все это. Уж не играете ли вы со мной, Анна Павловна? 3 неизвестных, 1 машина без герба?» «Да я даже не знала, что вы приедете», — залепетала женщина. «Все равно странно. О, а это еще кто? И что она делала в моей теплице?» Псих распахнул глаза и смотрел за спину Святу. «Там нет ничего интересного», — умница Мила сумела сориентироваться и, приблизившись, стала подыгрывать. «Для наших целей не очень подходит». «Такая же, как мы», — вдруг удивленно вскинул брови клоун. И да, он опять говорил с пустым местом. Что там ему ответили невидимые бесы, Свят, разумеется, не знал, а вот взгляд Харитоши ему не понравился. «Так, ребята», — изменившимся тоном протянул псих, — «концепция изменилась. Теперь вы просто обязаны представиться». Клоун ударил тростью по земле, а его армия также вяло обнажила оружие и, покачиваясь, стала изображать что-то вроде окружения. При этом немногочисленные члены дружины баронессы стояли у стены усадьбы и никак не демонстрировали, что собираются вмешиваться в назревающий конфликт. Вот дерьмо. Свят сплюнул и положил руку на рукоять меча. В принципе, он взял с собой толковых ребят, и если уж совсем начнется жопа, они и втроем могут раскидать этих полусонных мырей. Да вот только торчащая над забором крыша передвижной лаборатории, а точнее направленные на участок стволы пулеметов, внушали некоторые опасения. Надо бы прикрыться от них, а потом... Додумать Свят не успел... Ход конем сделала Анна Павловна.